Глава 16. Нам помогает воровство. Хотите знать, что такое не смешно? Не смешно — это когда ты летишь на Пегасе навстречу неуправляемому вертолету. Если бы Гвидо оказался не таким асом, то винты вертолета изрубили бы нас на конфетти. Я слышал, как кричит в кабине вертолета Рэйчел. Она почему-то не уснула, а вот пилот... Тот упал лицом на пульт управления и покачивался туда-сюда по мере того, как вертолет приближался к фасаду офисного здания. «Есть предложение?» — спросил я у Набет. «Значит так, ты берешь Гвидо и отчаливаешь», — скомандовала она. «А ты?» Вместо ответа она крикнула «Опа!» И Гвидо ушел в пике. «Пригнись!» — крикнула Набет. Мы прошли так близко к винтам, что мне показалось, они задели мои волосы. Мы сделали маневр вдоль борта вертолета, и Аннабет ухватилась за дверь. Вот тут-то дело и пошло хуже некуда. Крыло Гвидо задело за борт, и Пегас устремился вниз со мной на спине, а Аннабет оставалась висеть на дверях вертолета. Меня охватил такой ужас, что все мысли из моей головы улетучились напрочь. Но пока Гвидо кругами шел вниз, я все же увидел, как Рэйчел затаскивает Аннабет вертолет. «Зависни здесь!» — прокричал я Гвидо. «Мое крыло!» — простонал он. «Оно погибло!» «Ты сможешь!» — я отчаянно пытался вспомнить, чему учила нас Селена на занятиях по езде на Пегасах. «Расслабь крыло, вытяни его и планируй». Мы камнем падали прямо на мостовую в 100 метрах под нами. Последний момент Гвидо вытянул крылья. Я увидел лица кентавров, которые с раскрытыми ртами смотрели на нас. Тут мы выбрались из пике, перешли на планирование и метров через 20 рухнули таки на мостовую. «О!» — простонал Гвидо. «Мои ноги! Моя голова! Мои крылья!» Прискакал Хирон с аптечкой и занялся Пегасом. Я с трудом встал на ноги, а когда поднял голову, сердце у меня ушло в пятки. Вертолет был совсем рядом с фасадом здания. Еще 2 секунды, и он врежется в стену. Но тут вертолет чудесным образом выровнялся. Он сделал круг... Не завис, а потом начал очень медленно опускаться. Казалось, спуск продолжался целую вечность. Но, наконец, вертолет сел прямо посреди 5-й авеню. Я посмотрел через стекло фонаря и глазам своим не поверил. На месте пилота сидела Аннабет. Я бросился к вертолету. Винты, сделав еще несколько оборотов, остановились. Рэйчел открыла боковую дверь и вытащила пилота. На Рэйчел все еще была ее пляжная одежда, шорты, футболка и сандали. Волосы торчали клочьями, а лицо позеленело после полета. Последней из вертолета выбралась Аннабет. Я с уважением посмотрел на него. Не знал, что ты умеешь пилотировать вертолет. «Я этого тоже не знала», — улыбнулась она. «Мой отец помешан на авиации, ты же знаешь». А потом у Дедала были какие-то записи по летательным машинам. Просто пришлось поработать мозгами, чтобы догадаться, что там к чему на пульте управления. «Ты спасла мне жизнь», — сказала Рэйчел. Аннабет пошевелила большим пальцем. «Ну да, бывает, только давай не будем вводить это в привычку». «Что ты вообще здесь делаешь, Дэр?» «Ты что, не понимаешь, что здесь зона боевых действий?» «Я...» — Рэйчел посмотрела на меня. «Мне нужно было попасть сюда. Я знала, что Перси в беде». «Все понятно», — проворчала Аннабет. «Но вы меня извините, у меня раненые друзья. Нужно за ними присмотреть. Рада, что ты к нам заглянула, Рэйчел». «Аннабет!» — крикнул я вслед удаляющейся спине. Но она исчезла, я и моргнуть не успел. Рэйчел уселась на тротуар и опустила голову на руки. «Извини, Перси, я не хотела. У меня всегда так. За что не возьмусь, все испорчу». С этим было трудно спорить, но я радовался хотя бы тому, что она жива. Я посмотрел в том направлении, куда ушла Аннабет. Я не мог поверить то, что она совершила. Спасти жизнь Рэйчел, посадила вертолет и ушла так, словно это было плевое дело. «Да нет, ничего», — сказал я Рэйчел, хотя мои слова прозвучали неубедительно. «Так что ты хотела сообщить?» Она нахмурилась. «Откуда ты узнал, что я хочу тебе что-то сообщить?» «Приснилось». Рэйчел ничуть не удивилась. Она подтянула на поясе шорты. Они были все разрисованы, обычное для нее дело. И я узнал эти символы, греческие буквы, картинки лагерных бусин и изображения монстров и лицо богов. Непонятно, откуда Рэйчел в курсе относительно доброй половины всего этого. Она ведь никогда не была ни на Олимпе, ни в лагере покровок. «Мне тоже были видения», — пробормотала она, — «но не через туман. Это другое дело. Я рисовала картинки, писала слова по-древнегречески», — подхватил я. «Ты понимаешь, что они значат? Вот об этом-то я и хотела с тобой поговорить. Я надеялась, понимаешь, если бы ты полетел с нами отдыхать, то я надеялась, что ты помог бы мне разобраться, что же это со мной происходит». Рэйчел просительно посмотрела на меня. Лицо у нее загорело, нос облупился. Я все никак не мог прийти в себя от того, что она здесь. Рэйчел заставила свое семейство прервать отдых, дала обещание пойти в эту кошмарную школу и полетела на вертолете туда, где шла война с монстрами, только для того, чтобы увидеть меня. Она на свой лад была не менее отважнее, чем Аннабет. Но мне по-настоящему напугало то, что с ней происходило. Все эти ее видения, может, это случалось со всеми смертными, которые могли видеть сквозь туман. Но моя мама ничего такого мне не говорила, и мне на память все время приходили слова Гестии о матери Луки. «Мэй Кастеллан, мол, зашла слишком далеко». Она пыталась увидеть слишком многое. «Рэйчел», я глубоко вздохнул. «Хотелось бы мне самому все это знать. Может, стоит спросить у Херона?» Она поморщилась, словно ее током ударил. «Перси, что-то должно случиться. Какой-то обман, который закончится смертью. Что ты имеешь в виду? Чьей смертью? Не знаю». Рэйчел тревожно огляделась. «Ты что, не чувствуешь?» «Ты мне об этом хотела сообщить?» «Нет». Она помедлила. «Извини, я говорю сбивчиво, но мне только что пришла в голову эта мысль. Послание, которое я написала на песке на берегу, это о другом. Там было твое имя. Персей, вспомнил я, на древнегреческом». Рэйчел кивнула. «Я не понимаю, что это значит, но я знаю, это важно. Ты должен услышать его». Оно гласило: «Персей, ты не тот герой». Я уставился на нее так, будто она отвесила мне пощечину. «Ты проделала путь в тысячи миль, чтобы сообщить мне, что я не тот герой?» «Это важно», — настаивала она. «Это повлияет на то, что ты будешь делать». «Не герой пророчества?» — спросил я. «Не тот герой, который победит Кроноса? Что ты имеешь в виду?» «Я... Извини, Перси, я больше ничего не знаю. Я должна была сообщить тебе это, потому что...» «Ну и ну!» К нам скакал Херон. «А это должно быть мисс Дэр!» Я хотел закричать на него, чтобы он убрался куда подальше, но, конечно, не мог это сделать. Я пытался совладать со своими эмоциями. У меня было такое чувство, будто меня... захлестывает и уносит ураган прежних незнакомых страстей. «Херон, это Рэйчел Дэр», — сквозь зубы выдавил я. «Рэйчел, это мой учитель Херон». «Привет», — мрачно поздоровалась Рэйчел. Она ничуть не удивилась тому, что Херон — кентавр. «Ты не заснула, прибыв сюда, миссис Дэр», — заметил Херон. «И в то же время ты смертная». «Я смертная», — подтвердила она так, словно эта мысль угнетала ее. «Летчик уснул, как только мы пересекли реку. Я не знаю, почему не уснула я. Я просто знала, что должна попасть сюда и предупредить Перси». «Предупредить Перси? У нее были всякие видения», — сказал я. «Она писала разные слова и рисовала картинки». «Да?» — Херон поднял бровь. «Ну-ка, расскажи мне». Рэйчел повторила ему то, о чем говорила мне. Херон почесал бороду. «Мисс Дэр, пожалуй, нам нужно поговорить». «Херон, ты ведь поможешь, Рэйчел?» — выпалил я. «Мне вдруг явилось видение. Лагерь полукровок 1990-х и крик Мэка Стеллан с чердака. Я хочу сказать, ты ее предупредишь, что такими вещами нужно быть поосторожней. Не заходить слишком далеко». Хвост кентавра подергивался, как это всегда случалось, когда он волновался. «Да, Перси, я постараюсь понять, что происходит, и дать совет мисс Дэр. Но на это может потребоваться какое-то время, а ты пока отдохни. Мы перегнали машину с твоими родителями в безопасное место. Враг пока вроде бы не наступает. Мы поставили койки в Empire State Building. Можешь там поспать. Мне все отправляют меня спать», — проворчал я. «Не хочу я спать». «Ты в последнее время смотрелся в зеркало, Перси?» Херон попытался улыбнуться. «Я взглянул на свою одежду. После ночи непрерывных боев она была подпалена, помята, порвана и перепачкана. Да, видок у меня хуже не бывает», — признал я. «Но неужели ты думаешь, что после всего этого я могу спать? Может быть, в бою ты неязвим?» принялся выговаривать мне Херон. «Но от этого твое тело только быстрее устает. Я помню Ахилла. Если тот парень не сражался, то спал. Он раз 20 в день укладывался прикорнуть. Тебе нужен отдых, Перси. Может быть, ты наша последняя надежда?» Я хотел сказать, что никакая я не последняя надежда. Если верить Рэйчел, то я даже не тот герой. Но судя по выражению лица Херона, он не желал слышать от меня никаких «нет». «Ладно», — проворчал я, — «а ты поговори с ним». Я поплелся к Empire State Building, а когда оглянулся, Рэйчел и Херон шли бок о бок и вели какой-то жутко серьезный разговор, словно обсуждали подробности предстоящих похорон. В холле я повалился на ближайшую пустую койку, будучи уверен, что ни за что не смогу уснуть. Секунду спустя мои веки сомкнулись. Сон перенес меня назад в сад Аида. Владыка мертвых мерил его шагами, заткнув ладонями уши. Следом за ним шествовал Ником, размахивая руками. «Ты должен», — требовал Ника. За столом поблизости сидели Деметра и Персефона. У обоих богинь был скучающий вид. Деметра рассыпала дробленое пшено по четырем громадным мискам. Персефона волшебным способом изменяла убранство ствола, превращая бутоны цветов из красных в желтые, из желтых в пестрые, с узором в горошек. «Я ничего никому не должен», — глаза Аида горели. «Я бог, отец, если падет Олимп, то твой дворец не устоит. Со временем и ты потеряешь власть». «Я не олимпиец», — проворчал Аид. «Моя семья совершенно недвусмысленно дала мне это понять». «Нет, ты олимпиец», — настаивал Ника. «Нравится тебе это или нет? Ты видел, что они сделали с твоей матерью?» — напомнила это. «Зевс ее убил, а ты хочешь, чтобы я им помогал. Они заслуживают того, что получают». Персефона вздохнула. Она пробежала пальцами по столу с отсутствующим видом, превращая серебряные приборы в розы. «Могли бы мы не говорить об этой женщине?» Ты знаешь, что может исправить этого мальчика, — задумчиво сказала Деметра. — Пусть поработает на земле, мама Персефона закатила глаза. — Пусть походит полгодика за плугом. Лучшее средство для воспитания характера. Ника встал перед отцом, вынуждая его посмотреть сыну в лицо. «Моя мать знала, что такое семья, поэтому она не хотела нас оставлять. Ты не можешь взять и бросить свою семью, потому что они сделали что-то отвратительное. Ты в отношениях тоже совершал отвратительные вещи. Мария умерла. Ты не можешь отделить себя от других богов. Я прекрасно это делал на протяжении нескольких тысяч лет. И что, стало тебе от этого лучше? — резко спросил Ника. — Помогло ли тебе, что ты проклял этого оракула? — Ненависть — худшее зол. Бьянка предупреждала меня об этом, но была права. Права для полукровок, а я бессмертный, всесильный. Я не стану помогать другим богам, даже если они будут умолять меня об этом. Если твой Перси Джексон лично будет умолять. «Ты такой же изгой, как и я!» — закричал Ника. «Прекрати уже злиться из-за этого и сделай хоть раз что-нибудь полезное. Только тогда они будут тебя уважать». Ладони Ида наполнилась черным огнем. «Ну давай, давай, уничтожь меня. Именно таких вещей остальные боги ожидают от тебя. Докажи им, что они правы». «Будь добр», — раздраженно произнесла Деметра, — «заткни ему рот». Персефона вздохнула. «Не знаю, я бы лучше отправилась на войну, чем съела еще одну миску каши. Она отвратительна». Аид от гнева зашелся в крике. Его огненный шар ударил серебряное дерево совсем рядом с Ника, и оно расплылось лужицей жидкого металла. Тут мой сон перенес меня в другое место. Я стоял у здания Организации Объединенных Наций, приблизительно в миле к северу-востоку от Empire State Building. Армия Титана развила лагерь вокруг комплекса ООН. На флагштоках висели страшные трофеи, шлемы и куски доспехов наших ребят. Вдоль всей первой авеню расположились великаны, затачивая топоры. Тельхины в импровизированных кузнях ремонтировали оружие. Сам Кронос мерил шагами верхнюю часть площади, помахивая своей смертоносной косой, что заставляло стоящих на постах драконец держаться от него подальше. Поблизости, но вне пределов досягаемости косы, стояли Эфон Накамура и Прометей. Эфон нервно перебирал ремни щита, но Прометей в щегольском черном смокинге был, как всегда, спокоен и собран. «Ненавижу это место», — проворчал Кронос. «Объединенные нации, как будто человечество когда-нибудь умело объединяться. Напомните мне снести это здание, когда мы уничтожим Малиб». «Да, повелитель». Прометей улыбнулся, словно гнев хозяева забавлял его. «Конюшни в Центральном парке тоже разрушить? Я знаю, что лошади тоже сильно тебя раздражают». «Ты прекрати надо мной подсмеиваться, Прометей. Эти проклятые кентавры еще пожалеют о том, что вмешались. Я их скормлю адским гончим. Первым делом на корм пойдет мой собственный сынок, этот слабак Херон». Прометей пожал плечами. «Этот слабак своими стрелами уничтожил целый легион тельхинов». Кронос взмахнул косой и перерубил один из флангштоков. Национальные цвета Бразилии рухнули на его армию, придавив одну из драконец. «Мы их уничтожим», — проревел Кронос. «Пора выпускать змея. Накануне это сделаешь ты». «Хорошо, владыка. С заходом солнца «Нет», — сказал Кронос, — «немедленно. Большинство защитников Олимпа тяжело ранены. Они не ждут быстрой атаки. И потом мы знаем, что они не в силах победить этого змея». «Мой повелитель», — у Эфана на лице появилось недоуменное выражение, — «не бери в голову Накамура. Исполняй мой приказ. Я хочу, чтобы к тому времени, когда Тифон доберется до Нью-Йорка, Олимп уже лежал в руинах. Мы окончательно разделаемся с богами». «Но мой повелитель», — пробормотал Эфан, — «а как же твое обновление?» Кронос указал пальцем на Эфана, и тот замер. «Неужели кому-то кажется, — прошипел Кронос, — что мне требуется обновление?» Эфан не ответил. «Да и как можно ответить, если ты обездвижен во времени?» Кронос щелкнул пальцами, и Эфан рухнул на землю. «Скоро», — прорычал Титан, — «в этой форме не будет нужды. Я не желаю отдыхать, когда победа так близка. Давай, пошевеливайся». Эфан уполз прочь. «Это опасно, мой повелитель», — предупредил Кроноса Прометей. «Не стоит спешить». «Спешить? После того, как я 3000 лет гнил в глубинах Тартара, ты мне говоришь о спешке? Я разрублю Перси Джексона на 1000 кусков». «Ты уже 3 сражался с ним», — заметил Прометей. «И еще всегда говорил, что это ниже твоего достоинства. Достоинство Титана — драться с обычным смертным. Может быть, твоя смертная оболочка так влияет на тебя, ослабляет мыслительные способности?» Кронос обратил золотые глаза на Прометея. «Ты называешь меня слабым?» «Нет, мой господин, я только хочу сказать...» «Или у тебя раздвоение личности?» — спросил Кронос. «Может быть, ты скучаешь по своим прежним друзьям, богам? Хочешь к ним присоединиться?» Прометей побледнел. «Просто глупость языка сорвалась, повелитель. Твои приказания будут исполнены». Он повернулся к армии и закричал. «Приготовиться к сражению!» Войска пришли в движение. Откуда-то из-за территории он раздался злобный рык, сотрясший весь город, звук пробуждающегося чудовища. Звук этот был настолько ужасен, что я проснулся и понял. Он все еще доносится до меня с расстояния около мили. Рядом со мной стоял Гровер. «Что это было?» — испуганно спросил он. «Они наступают», — ответил я, — «и у нас большие неприятности». У ребят из домика Гефеста кончился греческий огонь. Ребята из домика Аполлона и охотницы остались почти без стрел. Большинство из нас уже переварили столько амброзии и нектара, что не решались принимать еще. В наших рядах насчитывалось 16 ребят из лагеря, 15 охотниц и с полдюжины сатиров, способных держать оружие. Остальные укрылись на Олимпе. Лошади для вечеринок попытались создать фронт, но они все время спотыкались и хихикали, и от них несло шипучкой. Техасцы легали кентавров из Колорадо. Бойцы штата Миссури ссорились с представителями Иллинойса. Весьма велики были шансы, что вся эта армия передерется внутри себя, а до сражения с врагом дело не дойдет. Прискакал Херон с Рэйчел на спине. Я немного разозлился, потому что Херон редко кого подвозил, а уж тем более смертного. «У твоего друга есть кое-какие полезные прозрения, Перси», — сказал он. «Просто пришло кое-что в голову». Рэйчел вспыхнула. «Змей», — сказал Херон. «Лидийский змей. Чтобы быть точнее, старейший из них и самый опасный». Я уставился на него. «Откуда ты это взяла?» «Я не уверена», — призналась Рэйчел. «Но этого змея особая судьба. Его убьет дитя Ареса». Аннабет скрестила руки на груди. «Откуда ты можешь это знать?» «Просто я это видела. Не могу объяснить». «Но будем надеяться, что ты ошибаешься», — сказал я. «Потому что у нас как раз нехватка детей Ареса». Ужасная мысль пришла мне в голову, и я выругался на древнегреческом. «Что?» — спросила Набет. «Шпион!» — Кронос сказал. «Мы знаем, что они не в силах победить этого змея». Шпион продолжает его информировать. «Кронос знает, что ребят из домика Ареса нет с нами. Он намеренно выбрал монстра, которого мы не можем убить. Если я когда поймаю этого шпиона, он пожалеет, что на свет родился», — мрачно прообещала Талия. «Может послать еще кого-нибудь в лагерь?» «Я это уже сделал», — сказал Херон. «Пират уже в пути, но если Селене не удалось убедить Кларису, то я сомневаюсь, что пирату удастся». Грохот сотряс землю. Судя по звуку, его источник был очень близко. «Рэйчел», — велел я, — «иди внутрь здания. Я хочу остаться». Какая-то тень закрыла солнце. По фасаду небоскреба на другой стороне улицы на землю соскользнул змей. Он заревел, и тысячи окон треснули. «Ты знаешь», — сказала Рэйчел, — «я подумала и, пожалуй, подожду внутри». «Дайте я объясню. Если драконы... Есть драконы, а есть змеи. Змеи на несколько тысячелетий старше драконов и гораздо крупнее. Они похожи на огромных ящериц. У большинства нет крыльев. Многие из них не огнедышащие, хотя некоторые так полыхнут. Ого-го! Все ядовиты, все ужасно сильны, а чешуя у них тверже титана. Они могут парализовать взглядом, не превращать камень, а как медуза, а обездвиживать страхом, что ничуть не лучше. У нас в лагере есть занятия по боям с... змеем, но разве можно подготовиться в схватке с 50-метровой змеюгой толщиной со школьный автобус, сползающий по стене здания? Ее желтые глаза светят, как прожекторы, а пасть полна острых, как бритвы, зубов такого размера, что и слона пережуют. При виде змеи я даже затосковал по летающей свинье. Армия врага тем временем наступала по Пятой авеню. Мы постарались убрать машины с улицы, чтобы сохранить жизнь спящим внутри смертным. Но это только облегчило наступление врага. Кентавры переминались на месте, нервно подергивая хвостами. Херон скакал вдоль их рядов, призывая не отступать, держаться и думать о шипучке. Но я видел, что они могут запаниковать в любую минуту и пуститься в бегство. «Я займусь змеем», — голос мой прозвучал, как мышиный писк. И тогда я крикнул громче: «Я займусь змеем». Аннабет стояла рядом со мной. Она натянула пониже свой совиный шлем, но я видел, что глаза у нее покраснели. «Ты мне поможешь?» — спросил я. «Именно этим я всегда и занимаюсь». С несчастным видом отозвалась она: «Помогаю моим друзьям». Я чувствовал себя полным кретином. Я хотел отвести ее в сторону, объяснить, что вовсе не желал, чтобы Рэйчел прилетала сюда, что это была не моя идея, но времени совсем не оставалось. «Надень шапку-невидимку», — сказал я. «Ищи слабые места в его чешуе, а я буду его отвлекать. И будь осторожна». Я свистну. «Миссис Улири, к ноге! Гав!» Моя адская гончая перепрыгнула через строй кентавров и лизнула меня в лицо. От нее подозрительно пахло пиццей. Я обнажил меч, и мы бросились на чудовище. Змей был в трех этажах над нами. Он боком сползал по стене, оценивая наши силы. Стоило ему посмотреть вниз, и кентавры замирали от страха. С севера в строй лошадей для вечеринок врубилась армия врага, и наши ряды дрогнули. Змей метнулся и в один присест проглотил трех калифорнийских кентавров. А я еще и подойти к нему не успел. Миссис Улири прыгнула, убийственная черная тень, зубастая и когтистая. Обычно прыгущая адская гончая наводит ужас, но рядом со змеей миссис Улири была все равно, что детский пупсик. Ее когти без всякого вреда для змея скользнули по его чешуе. Гончая вцепилась в глотку монстра, но от ее зубов даже вмятин на шее змея не осталось. Однако ее вес оказался достаточно, чтобы змей свалился со стены здания. Он неловко крутанулся и упал на тротуар. Адская гончая и гигантское чудовище принялись извиваться и биться, стараясь достать друг друга. Змей пытался укусить миссис Улири, но она была слишком близко к его пасти. Ящер повсюду разбрызгивал яд, от которого несколько кентавров и немало монстров растворились в прах. А миссис Улири моталась вместе с головой чудовища, царапая, кусая его. Я возила анаклузму глубоко в левый глаз монстра. Его прожектор погас. Змей зашипел и отступил, готовясь атаковать, но я откатился в сторону. Этот монстр выкусил из тротуара кусок размером с плавательный бассейн и повернулся ко мне. Оставшимся глазом я устремил взгляд на его зуб, чтобы он не обездвижил меня. Миссис Улири делала все, что в ее силах, чтобы отвлечь змея. Она прыгала на его голове, царапалась и рычала, как взбесившийся черный парик. В остальной части сражения складывалось не в нашу пользу. Кентавры запаниковали и стали отступать под напором великанов и демонов. В гуще сражения время от времени появлялась оранжевая лагерная футболка, но быстро исчезала. В воздухе свистели стрелы, греческий огонь взрывался в рядах обеих армий, но фронт смещался по улице в направлении к входу в Empire State Building. Мы проигрывали сражение. Внезапно на спине змея материализовалась Аннабет. Ее бейсболка-невидимка съехала на бок, когда она вонзила свой бронзовый нож в зазор между чешуями чудовища. Змей зарычал, сверкнулся кольцом и сбросил Аннабет со спины. Я подбежал к ней в тот момент, когда она свалилась на землю, и потащил прочь от змея, который ударом хвоста сшиб фонарный столб, и тот упал туда, где только что была Аннабет. «Спасибо», — сказал Нал. «Я тебе говорил, осторожней». «Да», — говорил, — «пригнись». Пришла ее очередь спасать меня. Аннабет толкнула меня, и зубы змеи щелкнули над моей головой. Миссис Улири бросилась прямо на шипастую морду, отвлекая его, и нам удалось отскочить в сторону. Тем временем наши союзники отступили к дверям Empire State Building. Вражеская армия целиком была здесь, обложила нас со всех сторон. Выбора у нас не осталось, помощи ждать было неоткуда. Нам с Аннабет пришлось отступать, иначе мы оказались бы отрезанными от Олимпа. Потом я услышал какой-то гром, доносившийся с юга. Такие звуки нечасто раздаются в Нью-Йорке, но я сразу же его узнал. Это приближалась колесница. «Арес!» — раздался громкий девчоночий голос, и в бой ворвалась дюжина боевых колесниц. На каждой реяло красное знамя с головой дикого кабана. В каждую были впряжены кони-скелеты с огненными гривами. В общей сложности 30 воинов, о сверкавших доспехах и с горящими ненавистью глазами одновременно, опустили копья. Их колесницы ощетинились, образовав стену смерти. «Дети Аресы!» — недоуменно проговорила Аннабет. «Откуда же Рэйчел знала?» Ответа у меня не было. Возглавляла атаку девчонка в знакомых красных доспехах. Лицо его было укрыто шлемом в виде кабаньей головы. Она держала в руке копье, которое искрилось электрическими разрядами. Спасать нас прибыла сама Клариса. Половина ее колесниц атаковала армию монстров, а шестерку других она повела прямо на змею. Тот отступил, и ему удалось стряхнуть себя миссис Улири. Моя бедная собачка с визгом ударилась о стену здания. Я бросился ей на помощь, но змей уже сосредоточился на новой для него угрозе. Хотя у него и остался всего один глаз, он все же сумел парализовать двух возниц, и их колесницы врезались в ряд автомобилей. Оставшиеся четверо продолжали наступать. Монстр обнажил клыки, готовясь нанести удар, но ему в пасти посыпались дротики из небесной бронзы. «Ши!» — завопил он, что на змеином языке, видимо, означало «ой». «Арес со мной!» — раздался голос Кларисы. Он прозвучал пронзительнее, чем обычно, но, наверное, в этом не было ничего удивительного, если учесть, с кем она сражалась. На другой стороне улицы прибытие шести колесниц вселило надежду в кентавров. Они сгруппировались у дверей Empire State Building, и в рядах противника тут же возникло смятение. Тем временем колесницы Кларисы окружили дракона. Копья ломались при ударе его чешую. Лошади-скелеты дышали огнем и ржали. Перевернулись еще две колесницы, но воины просто выпрыгивали из них, обнажили мечи и принялись за работу. Они вонзали мечи в щели между чешуями на панцире монстра, уворачивались от струи яда, словно всю жизнь учились этому, что вообще-то они и делали. Никто не мог бы обвинить ребят Ареса в трусости. Клариса была впереди, колола копьем морду змея, пыталась окончательно его ослепить, но тут победа стала опять клониться на сторону врага. Змей проглотил одного из ребят Ареса, сбил с ног другого, облил ядом третьего, который в панике отступил, видя, как плавится на нем доспехи. «Мы должны помочь», — сказала Аннабет. Она была права. Я стоял, словно окаменев. Миссис Улири попыталась встать на ноги, но снова взвизгнула. Из одной ее лапы шла кровь. «Отдохни, девочка», — велел я ей. «Ты и без того сегодня немало потрудилась». Мы с Аннабет запрыгнули на спину монстра и побежали к его голове, пытаясь отвлечь внимание змеи от Кларисы. Ее собратья метали в змея дротики, большинство из которых ломалось, но некоторые попадали монстру в зубы. Он щелкал челюстями, скоро его пасть превратилась в месиво зеленой кровью, желтым пенистым ядом и поломанными дротиками. «Ты сможешь!» — прокричал я Кларисе. «Только ребята Ареса суждено убить эту змеюку». В боевом шлеме были видны только глаза Кларисы, но я чувствовал, что-то идет не так. Ее голубые глаза светили страхом. Я никогда не видел такую Кларису. Да и глаза у Кларисы никогда не были голубыми. «Арес!» — закричала она своим необычным пронзительным голосом. Подняла копье и бросилась на змея. «Стой!» — пробормотал я. «Подожди!» Но монстр посмотрел на нее чуть ли не презрением и плюнул ядом рядом ей в лицо. Она вскрикнула и упала. «Клариса!» Аннабет спрыгнула со спины. Монстр и побежал ее спасать, а другие ребята Ареса тем временем пытались защитить своего лидера. Я всадила на клозунус между двумя чешуями монстра и тем самым отвлек его внимание на себя. Спрыгнув с его спины, я крикнул: «Эй, ты, глупый червяк, ну-ка посмотри на меня!» В течение нескольких следующих минут я видел только одни зубы. Я отступал, уклонялся от струй яда, но противопоставить змею ничего не мог. Краем глаза я увидел, как на Пятой авеню приземлилась новая колесница. Потом кто-то побежал в нашу сторону. Девчоночий голос в отчаянии прокричал. «Нет, черт тебя забери! Ну почему?» Я выкроил мгновение, чтобы смотреть в ту сторону, но то, что я увидел, было невероятным. Этого просто не могло быть. Клариса лежала на земле там, где упала. Ее доспехи дымились от яда. Аннабет и ребята Ареса пытались снять с нее шлем, а рядом на коленях с лицом распухших от слез стояла девчонка в футболке лагеря полукровок. Это была Клариса. Голова у меня пошла кругом. Как же это я раньше не заметил? Девчонка в доспехе Кларисы была потоньше, не такая высокая. Но зачем кому-то нужно было выдавать себя за Кларису? Я был настолько поражен, что едва не позволил змею перекусить себя пополам. Однако вовремя увернулся, и эта тварь зарылась мордой в кирпичную стену. «Почему?» — спрашивала настоящая Клариса, обнимая другую девочку, пока ребята из ее домика пытались снять попорченный ядом шлем. Из летающей колесницы выбежал Крис Родригес. Однако, должно быть, они с Кларисой пригнали сюда эту колесницу из лагеря следом за ребятами из домика Ареса, которые пустились за другой девчонкой, думая, что это Клариса. Но все равно тут концы с концами не сходились. Змей выдрал башку из коричневой стены и завыл от злости. «Осторожно!» — выкрикнул Крис. Но змей не бросился на меня. Он повернулся на звук голоса Криса и обнажил клыки при виде группки полубогов. Настоящая Клариса подняла глаза на змея. Лицо ее пылало всепоглощающей ненавистью. Такой испепеляющий взгляд я видел до этого только раз у ее отца Ареса, когда он сошелся со мной в поединке. «Ты ищешь смерти?» — крикнула Клариса змею. «Что ж, ты ее получишь!» Она подобрала свое копье, лежавшее рядом с упавшей девочкой, и, без считая доспехов, бросилась на змея. Я попытался было подойти поближе, чтобы помочь ей, но Клариса оказалась быстрее. Она отскочила в сторону, когда монстр, попытавшись плюнуть в нее, аннигилировал кусок земли перед ее ногами. Потом она запрыгнула на голову монстра. Когда он встал на дыбы, она с такой силой вонзила свое электрическое копье во второй глаз чудовища, что древко сломалось. И вся волшебная сила излилась из него наружу. Электрические дуги побежали по всему телу монстра, отчего тот стал извиваться и корчиться. Клариса спрыгнула с него и откатилась в безопасное место на тротуаре, а из пасти змея повалил дым. Потом его плоть стала растворяться, и он замер, от него осталась только чешуйчатая оболочка. Мы все с восхищением уставились на Кларису. Я еще не видел, чтобы кто-нибудь в поединке завалил такого монстра. Но Кларису, казалось, это мало трогало. Она подбежала к раненой девочке, которая похитила ее доспехи. Наконец, Аннабет удалось тащить шлем с головы раненой. Мы все стояли вокруг. Ребята из домика Ареса, Крис, Клариса, Аннабет и я. На Пятой авеню продолжалось сражение, но в этот момент не существовало ничего, кроме нашего маленького кружка и девочки на земле. Ее лицо, когда-то прекрасное, было сильно обожжено ядом. Я видел, что никакой нектар с амброзией тут не поможет. «Перси, что-то должно случиться». Звенели у меня в ушах слова Рэйчел. «Какой-то обман, который закончится смертью». Теперь я понял, что она имела в виду. И теперь я знал, кто повел в бой домик Ареса. Я посмотрел на лицо умирающей Селены Боргарт.